он мой!» — выкрикнул атаман Иван Заруцкий, заприметив, как меньше чем сотня всадников на очень, может, и слишком хороших конях пыталась прорваться через уже сражающихся воинов. Многое пошло не по плану. Заруцкий и Ляпунов рассчитывали, что защитникам в монастыре удастся забаррикадироваться и отсидеться. Этот вариант рассматривался. По крайней мере, так оправдывали себя перед собственной совестью и Захарий Петрович, и атаман. Впрочем, это была своеобразная совесть. Для атамана было неприемлемо разгромить Лисовского лишь хитрыми методами. Заруцкий хотел в чистом поле, с саблей наголо, лично срубить голову тому человеку, которого признавали даже некоторые донские казаки, несмотря на то, что полковник был католиком. Для Ляпунова же потеря 150 стрельцов при поимке отряда разбойников была досадной неприятностью, но по иной причине, чем для Заруцкого. Это некоторая недоработка грандиозного плана. Но оба, и Захарий, и Иван, в меньшей степени переживали за гибель воинов. Заруцкий нагонял коня, примеряясь через метров 100 пересесть на другую лошадь, что взял с собой заводной. У Лисовского был один конь, и Иван Мартынович чуть ли не облизывался на этого жеребца. «Коней не бить!» — прокричал атаман, увидев, что полковник разворачивает свой небольшой отряд, видимо, осознав, что уйти не получается, и лучше дать бой, рассеять погоню, а потом уже уходить. Сшибка конных воинов на встречных — это только для отчаянных рубак. Такой бой скоротечный, и часто побеждает тот, кто успел разогнаться, если выучка равная, а порой только удачей и можно объяснить победу. Конные Заруцкого не уступали ближним соратникам Лисовского. Иван Мартынович видел цель. Лошадь шла галопом, набрав максимальную скорость. Вжух! Только чуть довернув саблю кистью, Заруцкий рассек грудную клетку первому, кто встал на его пути. Не теряя скорости, атаман коротким замахом отрубил руку другому разбойнику, намереваясь сразить и третьего. Дзинь! Встретились два клинка. Лисовский парировал мощный удар атамана. Лошади, не сразу среагировав на то, что всадники их стали притормаживать, разъехались на метров 5 друг от друга. Оба соперника врага развернули своих ездовых животных и приблизились друг к другу. Вот такой бой! Еще сложнее, чем когда идет сшибка на скорости. Теперь нужно строго следить за управлением коня, не забывая защищаться и разить. Сталь ударила о сталь. Лошадь Заруцкого чуть сместилась, и Лисовский ударил по правому плечу атамана. Бахтерец удар выдержал, но плечо заболело, и Ивану Мартыновичу стоило больших усилий не то чтобы продолжать наседать на Лисовского, но защищаться. Ударив лошадь по бокам, атаману удалось отскочить от следующего удара Лисовского, который, поняв, что казачий предводитель уже проиграл бой, стремился быстрее закончить дело. «Выстрел!» Заруцкий вытащил пистоль и разрядил его в Лисовского. Полковник Александр Лисовский, один из самых зловещих персонажей русской смуты, который еще лет 10 мог грабить русские селения, с недоуменным выражением лица завалился, но не упал с лошади. Заруцкий, переложив саблю в левую руку, стал рубить раненого полковника с остервенением, вымещая всю злобу, что накопилось. Атаман злился на то, что не сумел в честной схватке убить ляха, что пришлось, спасая свою жизнь, прибегнуть к помощи пистоля. Для авторитета, для самооценки, ему, донскому атаману, нужно было зарубить Лисовского, с которым соперничал еще ранее, когда был в лагере Могилевского вора. Между тем, за локальным сражением донских казаков и отрядом соратников-литвинов Лисовского наблюдали многие. Ворота в монастырь успели закрыть, и все, кто оказался за стенами обители, оказались обречены, Разгром отряда предводителя повлиял на решение сопротивляться у многих разбойников. У многих, но не у всех. Закрывшиеся в крепостице на что-то надеялись. «Что они хотят?» — спросил на военном совете воевода Волынский. Он все же присоединился к разгрому лесовцев, выйдя к Оптинскому монастырю с сотней стрельцов. «Выйти желают!» — спокойно отвечал Заруцкий, баюкая правую руку. «Грозят, что рухлядь царскую пожгут, да ткани, а после и монастырь подожгут», — сказал Захарий Лепунов. «По мне, так пусть и жгут», — высказался Заруцкий. «Но можно и иное. Отпустить казаков на Дон. Пусть перед казачьим кругом расскажут о преступлениях своих, а там как старшины решат. Панов же и продать за выкуп можно. Пообещать, коли выкуп будет за 6 месяцев, то и отпустить. Коли нет, смерть», — подхватил суть хитрости Ляпунов. Захарий не стал уточнять, что выкуп будет объявлен столь большим, что если и выкупят кого, так можно конного гусара снарядить за те деньги. Но они выкупят, что скорее всего. Так через 1/2 года на кол можно посадить, развлечь московский люд. Сдались. Оказалось, что казаков было большинство, и они вполне приняли обещание от наказного атамана Заруцкого, что будет казачий круг. Это еще Гаврила Пан давал наказ казакам служить у самозванца Могилевского, а они где наказ тот и исполняли. Так что надеялись на справедливость. Может, на слово и Гаврилы Пана? «И что, ни одного коня не заберешь?» — спросил Заруцкий, когда все проблемы с лесовцами были решены, и атаман поднял вопрос о трофеях. Это с одной стороны, все или почти все должно было достаться казакам Заруцкого, так как они выступили ударной силой при ликвидации отряда лесовского. Но Иван Мартынович был умен и прозорлив, и понимал, что после этой операции Захарий Петрович Ляпунов мог быть обласкан государем и стать силой при Дмитрии Иоанновиче. Зачем ссориться? Но и по чести учитывать тот факт, что разработка операции была за Ляпуновым и его людьми, частично и реализовал план именно Захарий. Так что Ляпунов имел право на трофеи. Если бы победу одержали стрельцы или городовые казаки, то все или почти все ушло бы в пользу государства. Но донцы – вольные люди, своего не отдадут. У них что с бою взято, то держава не отберет. «Себе кобылку присмотрел», — Захарий улыбнулся. «Но остальное тебе. Нужно, кабы такие полки, как у лесовского, сладить. На то эти кони пойдут лучше иных. Может, только Степану Ивановичу Волынскому оставь чего из сброи». «Государь хочет, кабы казаки в Литве погуляли?» — догадался Заруцкий. «Ты, Иван Мартынович, помалкивай», — Ляпунов улыбнулся. «Даже если и догадался,